С днем рождения! Наступил праздничный вечер. К школе Cedar Hills со всех сторон спешили дети и их родители. Из окон виднелись связки воздушных шаров, на стенах разноцветные гирлянды, над дорожками тянулись ряды фонариков. Тут и там висели большие плакаты «С днем рождения!». Многие учителя и дети нарядились по-старинному. У кого дамская шляпка, у кого цилиндр, у кого галстук-бабочка. Олли вбежала в калитку. За ней проследовали дедушка и его черепаха. Папа работал в мастерской допоздна и не смог прийти. Олли стала показывать дедушке, как украшена школа. Но тот мельком взглянул на все вокруг. Приноравливаясь к черепахе, он шел совсем медленно и не замечал ни разноцветных гирлянд, ни фонариков. Они вошли в актовый зал. Пока все рассаживались, школьный оркестр сыграл пару мелодий. Дедушка сложился вдвое и опустился на маленький пластиковый стул. Рядом грузно уселась черепаха. Олли обняла дедушку и побежала к одноклассникам, которые сидели в первых рядах. Она заняла место рядом с Артуром. «Кто-нибудь еще знает, что ты задумала?» — спросил мальчик, глядя на нее широко раскрытыми от волнения глазами. Олли постаралась скрыть улыбку. «Никто, даже мисс Марч не знает. Твоя бабушка готова?» Артур показал туда, где в тени возле сцены сидела дама с гармонью на коленях. «Она прямо ждет, не дождется», — сказал Артур. Начался праздник. Сначала разные важные люди по очереди говорили разные важные речи. Иногда они подносили микрофон так близко ко рту, что детям приходилось зажимать уши, а иногда забывали его включить. Потом важные люди расселись по местам, и на сцену стали выходить школьники. Первыми выступили малыши, они потопали, покружились, чем заслужили всеобщее одобрение. Объявили класс Олли. У девочки часто забилось сердце.